И что, нельзя беречься? Среди наших друзей были Татьяна Правдина и Зиновий Гирт, Зяма, как его звали друзья и домашние. Неординарный, замечательный человек, тонкий, добрейший, удивительно душевный, знакомый с Исидором Штоком еще с довоенной поры. Он в 1953 году в его «Чертовой мельнице» у Образцова в кукольном театре исполнил роли черта первого разряда и Люциуса. Уже закончилось дело врачей, но оттепель еще не наступила, и этот спектакль был идеологическим прорывом на театральной сцене Москвы. А спустя 8 лет в спектакле «Божественная комедия» блестяще сыграл Адама, наивного и непослушного, стремящегося жить своим умом, без оглядки на авторитеты и указания сверху. Прекрасный актер, на творческих возможностях которого строился почти весь репертуар кукольного театра. Проникновенный драматический артист и, конечно, потрясающий чтец. В 1963 году его друг Давид Самойлов написал стихотворение «Давай поедем в город», которое он исполнял на одном дыхании, придавая тексту особенную интимность и глубину. Дина Рубина написала позднее: «Это бенефис Зиновия Герта в 1996 году. Все еще живы». Уставший, уже уходящий Зиновий Герт читает «Давай поедем в город» Давида Самойлова. И как читает? «О, как я поздно понял, зачем я существую!» Спустя несколько недель после смерти Зиновия Герта я смотрела по телевизору его последний вечер, сцену, усыпанную опавшими осенними листьями, взгляд Герта, трагически устремленный уже куда-то поверх людей, взгляд человека, осознающего свой уход, и последнее героическое усилие, когда он, уже не встававший 2 недели, вдруг поднялся с кресла, сделал несколько шагов по авансцене и с неистовой силой подлинного таланта прочел стихи Давида Самойлова. «Давай поедем в город, где мы с тобой бывали, года, как чемоданы, оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно, нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень до синего налива, дым, облако и птица летят неторопливо. Ждут снега, листопады недавно отшуршали, огромно и просторно в осеннем полушарье. И все, что было зыбко, растрепанно и розно, мороз скрипел слюною, как ласточкины гнезда. И вот ноябрь на свете, огромный, просветленный, и кажется, что город стоит ненаселенный. Так много сверху неба, садов и гнезд вороньих, что и не замечаешь людей, как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Река, лес и пляж нынче отошли новым владельцам, поэтому поселок Советский Писатель, ранее известный также как Красная Пахра, перестал быть дачным местом, превратившись в респектабельный район загородных домов за высокими заборами. Гипсовые балюстрады осыпались, беседки почти разрушились, на территорию санатория никого больше не пускают. Кругом надписи, сообщающие: прохода нет. И нет больше с нами этих прекрасных, талантливых людей.